И снова он стал думать, дал ли он за всю свою жизнь хоть десятку людей каплю мира и радости. Капитан смотрел в лицо мудреца, сумевшего, не ища популярности, стать не только известным всему миру, но и богом для половины людей Земли. Жизнь казалась капитану прожитой бесцельно и бессмысленно. Если бы сейчас ему предстояло окончить свою земную фазу жизни, с чем бы он ушел? Добра, что он сделал людям, и в кулаке, пожалуй, не зажмешь, а радости и того меньше. Как же теперь начинать новую жизнь? Чем руководствоваться? Не раз обдумывал капитан разговор с флорентийцем у него в кабинете, в деревне. И сейчас, как и каждый раз, когда он думал об этих замечательных словах, ему казалось, что он не в силах выполнить и сотой доли их. Он уже склонен был прийти в уныние, как услышал легкий стук в наружную дверь. Капитан прислушался, убедился, что стук повторился также негромко, но настойчиво спустился вниз, чтобы не беспокоить семью старого слуги, единственных обитателей дома. Открыв дверь, капитан был изумлен, увидев на пороге высокую фигуру в плаще, в которой тотчас же признал Ананду. «Вы, капитан, конечно, меня не ждали. Да и я, признаться, сам не знал час назад, что зайду к вам. Я бродил по затихшему городу с дядей, и он указал мне, что в вашем доме горит свет». И тут же, смеясь, прибавил, что в вашей душе не чернильная, но довольно серенькая тьма. Ананда засмеялся своим особенным металлическим смехом, и капитан вспомнил, как Левушка называл смех Ананды звоном мечей. А так как дядя мой большой прозорливец, то он послал меня к вам, чтобы вас развлечь и рассеять мглу вашего духа совершенно безосновательную. Капитан хотел провести своего позднего гостя к себе в кабинет, но Ананда, пристально поглядев на него, сказал: «Зачем нам в этот миг, когда я пришел, минуя все условности, зачем нам соблюдать условный этикет? Пойдем туда, где вы только что были, и попробуем побыть в том мире и свете, которыми наполнена атмосфера великого мудреца». «Как здесь хорошо, капитан», — вновь сказала Ананда, когда оба они сели на низенький диванчик, где несколько времени назад сидел Джемс Реттедли в полном одиночестве. «Какая счастливая идея пришла вам на ум, капитан, украсить укромную комнату жены этой прекрасной статуи. Я не сомневаюсь, что ваш дед, собравший в этом доме такие редкие сокровища, был большим и мудрым человеком». «Не знаю. Для меня было полным сюрпризом найти здесь Будду и старинную скрипку, не говоря обо всем прочем. Я был еще мал и не мог понять сути ссоры брата и деда, и о Будде я не слыхал никогда разговоров в родном доме. Но то, что я нашел здесь Будду после того, как я нашел вас и человека моих мечтаний, флорентийца, это помогло мне постичь величие того, у чьих ног мы с вами сейчас находимся». «Мой дорогой друг, взгляните на эти вдохновенные черты, на эту доброту, льющуюся в мир потоками. Путь этого принца-мудреца дает каждому возможность осознать величие человеческой души. Ни в одно из мгновений земной жизни в нас не должно звучать одно только животное, плотское «я». И если хоть раз человек осознал, что жизнь вечна, если однажды ощутил себя в мантии этой вечности, он уже никогда не покинет ее, потому что не сможет больше жить в душных объятиях одних только плотских земных интересов. Перспектива, открываемая знанием, вовсе не сразу дается, как и художнику чувство перспективы. Книга духовного знания лежит не вовне, она в сердце человека. И читать ее может только тот, кто учится жить свой каждый день, в который вступает, непрестанно развивая свое творчество. Нельзя сказать себе «хочу совершенствоваться» или «всю жизнь я презирал середину, выбирал для себя только то, что мог поставить на пьедестал», и думать при этом, что только желание совершенствоваться или жить среди великих может привести тебя к чему-то высокому. Это всего лишь умствование, не имеющее в себе ничего творческого, здорового, могучего, что могло бы привести к истине. Действие, действие и действие — вот путь земного труда. Для чего вы перебираете свое прошлое, которого уже не существует, и которое вы один воссоздаете в ваших мыслях? Что дает вам право в эту ночь, последнюю перед объявленным браком, сидеть в унынии и отрицании, вместо ощущения силы, радости, утверждения всего лучшего, до чего дорос ваш дух? Смотрите на этого божественно доброго мудреца. За ним шли толпы учеников и последователей, и он не ставил им никаких препон. Он говорил только «не отрицай». И если видел шедшего за ним следом в отрицании своей нынешней жизни, он говорил ему «уходи, друг, научись жить, не отрицая, и тогда возвращайся». Вы начинаете новую жизнь. Не мудрствуйте. Знайте твердо только одно – надо сегодня приготовить себя, чтобы завтра возле вас можно было отдохнуть, а не задохнуться. Надо сегодня отойти ко сну счастливым, зная, что сердце ваше жило в вечном. Пустое дело искать счастье в чем-нибудь ином, кроме той вечности, что звучит в собственном сердце. Человеку, воспитанному кое-как суетливыми и суетными родителями, даже не ведавшими о чем-нибудь ином, кроме благ земных, невозможно сразу проникнуть в атмосферу гармонии и мудрости, но каждый может, любя ближнего, думать о величии света в нем самом и нести свой поклон свету во встречном. Я взял на себя вас, вашу жену и вашу семью, потому что вы, не зная и не догадываясь, оказали мне величайшую услугу, возвратив кольцо дяде. Я пришел к вам сегодня, чтобы сказать, что у вас есть верный друг и хранитель жизни. В любую минуту внутреннего разлада назовите мое имя, и где бы я ни был, я всюду услышу вас. Вы можете и не услышать моего ответа, но я непременно услышу вас, и ответ мой придет к вам как действие фактов вашей жизни, как развязка вашей внутренней драмы. Вы напрасно страдаете по поводу тех или иных обстоятельств вашей личной жизни. Для вас искусство жить на земле состоит в одном – достичь полной верности. У каждого человека своя жизненная задача. Иногда земная жизнь дается лишь для того, чтобы человек выработал только какое-то одно качество. Ваша задача – цельность. Цельность верности в мыслях и чувствах. Вам надо достичь гармонии, то есть равновесия духа и устойчивости его, и тогда ваш организм, психический, физический и духовный, может начать творить. Ананда подошел к статуе Будды, взял руки капитана в свои и положил их на чашу святого.